Больше всего на свете им хотелось сейчас искупаться. Само по себе этой проблемой не было. Близнецы привыкли и мыться, и одежду свою стирать вместе. Однако теперь их томила новая, невысказанная ими вслух тревога. А ну как госпожа Кристенсен вызовется купать их? Мысль эта была ужасающей, запретной, хотя непонятно почему, более всего, с чем они когда-либо сталкивались в жизни. Но в конце концов близнецы все же прокрались в ванную комнату, заперлись в ней и наполнили ванну. Взвизги женского веселья и рокоток отцовских увещеваний эхом разносились по дому, а голые близнецы уже вступили вдвоем в горячую воду. «Это больше не наш дом», — сказала Таинта Лилит, глядя на брата поверх мерцавшей между ними, побуревшей под стать мясному бульону воды. «Все изменилось». Марко Каин кивнул, соглашаясь. «Мы тоже изменились», — сказал он. Дети украдкой глянули друг на дружку, проверяя, не обозначились ли уже начатки титик и бороды, которыми их так напугали. Но нет, внешние их оболочки оставались успокоительно одинаковыми. Это внутри у них что-то переменилось непоправимо. Что-то случилось с ними там, в пустоте. «Я сердит на отца», — сказал, намыливаясь, Марко Каин. «А ты?» «Очень». «Как, по-твоему, нам не станет лучше, если мы его убьем?» «По-моему, нам нужно просто сбежать», — ответила Таинта Лилит. «Только на этот раз с настоящей едой». Марко Каин окунул в воду голову, чтобы сестра смыла с нее пену, а вынырнув, сказал: «Тогда, может быть, убьем отца, а уж потом сбежим?» «А как же быть с госпожой Кристенсен?» «Убьем заодно и ее», — мгновенно нашелся Марко Каин. «Так ведь ей-то мы никакого зла не желаем, верно?» «Возможно, это она и велела отцу избавиться от нас», — предположил Марко Каин. «Чтобы ей можно было приехать и жить с ним». Таинта Лилит вздохнула. То был глубокий, горестный вздох сожаления. «Лучше бы наши глаза ничего этого не увидели», — сказала она. «До сих пор мир был намного лучше». Нахмурясь, втиснув голову между кранами, Таинта Лилит изо всех сил старалась понять, что из увиденного ими было притворством, а что проявлением бесхитростности. Капли горячей воды падали ей на правое плечо и холодной — на левое. «Она вроде бы искренне удивилась, когда увидела нас», — задумчиво произнесла Таинта Лилит. «Я хочу сказать, когда узнала, что мы существуем». «Может, она просто комедию ломала», — сказал Марко Каин. «Мне в это как-то не верится». «Ну ладно. Тогда ее мы трогать не будем, убьем только отца». В голосе мальчика появилась странная новая интонация — самоуверенное нетерпение, как если бы выбор между жизнью и смертью был делом слишком простым, чтобы тратить время на его обсуждение. И это тоже заставляло Таинта Лилит ломать голову над тем, как спасти отца. В конце концов, он был просто-напросто старым младенцем, ни на что не способным без женщины. «Если мы убьем отца, — сказала Таинта Лилит, — госпожа Кристенсен может тоже умереть, а мы этого не хотим». «Как это?» Лоб Марко Каина пошел морщинами из-за угрозы подобного осложнения, надеялась Таинта Лилит. «Наложит на себя руки, едва увидев его мертвым», — ответила Таинта Лилит. «Как та отважная скво в книге «Шериф Кремень и Конокрады». «Ну, тогда один из нас мог бы убивать отца», — предложил Марко Каин, «а другой тем временем занимал бы госпожу Кристенсен разговорами». «По-моему, это было бы очень нехорошо», — возразила Таинта Лилит и мельком увидела впереди долгую жизнь, в которой ей придется обуздывать наклонности брата. «Тем более, что она наша гостья. Я думаю, лучше просто сбежать». «Ну, хорошо», — согласился он и стремительно встал с мыльной пеной, облегавшей его живот точно балетная пачка. «Но только без собак». «Пешком?» — удивилась Таинта Лилит. «На вертолете», — объявил Марко Каин, выбираясь из ванны с видом настолько решительным, словно он мог сию же минуту голышом потопать в ангар. «Так ведь мы никогда его не водили», — запротестовала Таинта Лилит, тоже с плеском покидавшая ванну. «Мы читали книгу об этом», — легко ответил Марко Каин. Он подразумевал летное руководство, с которым дети нередко играли, когда за окном мело слишком сильно, чтобы можно было выйти из дома. «Это не одно и то же». «Конечно. Но одно с другим связано». Завернувшись в полотенце, близнецы перешли в прачечную, где большая стиральная машина с фронтальной загрузкой уже достирывала их комбинезоны. В доме стояла теперь полная тишина, нарушаемая лишь механическим плеском воды. Борис Фаренгейт и госпожа Кристенсен, надо полагать, помирились. «Но куда же мы отправимся?» — спросила Таинта Лилит. «Туда, где все зелено», — с воодушевлением воскликнул брат. «В Европу, в Канаду, в Россию, в Зеленую Ландию». «Хорошее название», — согласилась Таинта Лилит и вдруг заплакала. Струи горячих слез плелись по ее лицу из потерянных, испуганных глаз. Вид загоревавшей сестры потряс Марка Каина. Прежде она никогда без него не плакала, и уж тем более в ситуации, в которой он никаких причин для плача даже представить себе не мог. Он неуклюже погладил ее по вздрагивающим плечам и тоже мельком увидел впереди долгую жизнь, в которой он станет безуспешно, впрочем, утешать сестру в тайных ее печалях. «Может, мы даже увидим дерево», — сказал он, чтобы подбодрить ее. «И все остальное, о чем рассказывала мать». Таинта Лилит кивнула, неспособная говорить, потому что по щекам ее так и текли слезы. Но ничего, еще миг, и она оправится. За большим стеклянным иллюминатором стиральной машины уже закружились их одеяния, спутанное завораживающее кольцо покрытых вышивкой шкур. Скоро они смогут снова одеться, прикрыть свою наготу. И, разумеется, брат был прав. Им предстоит столько всего увидеть в огромном мире, который ляжет под ними. В книге знания еще много пустых страниц. Конец книги. Май 2009 года. Читал Кирилл Петров.